Том 16. Зона Нихилиум. Глава 13.1. Наш мир, когда атаковал воин в фиолетовом плаще, многие из воинов в черных плащах, которые атаковали Цзинина, отступили. Все они были полны уверенности в своем командире. Вжух. Серебристо-белый хлыст увеличился в длину более на 30 тысяч метров. Это было похоже на гигантскую серебристо-белую змею, которая сверкала с изяществом и уравновешенностью, когда она устремилась к Нину. Мечи пальцы Нина блокировали хлыст лоб в лоб. Воп. Прозвучал ясный звонкий звук. Нин мог ощущать, как в его тело передается странная энергия, в том числе и в его органы. К счастью, 8-9 тайных искусств усовершенствовал все тело, в результате чего не было никаких недостатков. Однако Нин все еще сбивался с ног на несколько километров. Его скорость значительно превосходит мою, и сила его кнута находится на уровне выше, чем я. Даже использую звездная рука на полную мощность. Его хлыст используется таким образом, который не дает мне возможности уклониться. Кажется, он находится на еще более высоком уровне со своим хлыстом, чем я с искусством меча. Его сила, без всякого сомнения, находится на максимальном пике мощности, возможной для небесного бессмертного, размышлял Нин. Трудно иметь дело. В черных плащах воины находились только на уровне небесного бессмертного сухостой или золотые часы, но этот воин в фиолетовом плаще был намного мощнее, чем даже небесный бессмертный. Безрассудное увлечение. Даже звездная рука, самая гордая техника Нина, была недостаточной перед лицом этого врага. Что касается скорости и искусства меча, Нин явно уступает в этом отношении. К счастью, в зоне Нихилиум был возможен только ближний бой, поэтому его максимальный эффект можно было использовать в 8-9 тайных искусств. В пределах трех царств небесные бессмертные на уровне этого воина в фиолетовом плаще, вероятно, были бы очень близки к чистым янистинным бессмертным по силе. Их магических артефактов и образований в одиночку было бы достаточно, чтобы Нин почувствовал себя безнадежным. Однако в этом месте возможен только ближний бой. Таким образом, у него все еще был шанс. Ляск, ляск, ляск. Нин одновременно использовал и три головы, и шесть рук, и звездная рука. Что касается воина в фиолетовом плаще, его четыре руки схватили четыре серебряных кнута, которые выпустили длинных змей, дико нападая на Нина. Шесть рук Нина сильно сражались, чтобы защищаться. Фактически, каждый так часто заимствовал силу столкновения, чтобы убежать и уклониться. Нин постоянно искал выход, чтобы получить возможность контратаки. Я полностью подавлен. У меня нет возможности даже приблизиться к нему. Что мне делать? Нин отчаянно размышлял над тем, что делать. Длинный серебряный хлыст врага делал его неспособным рисковать в 15 тысячах метров, тем более он ранил его. Он явно использует какую-то технику, которая позволяет ему резко увеличить свою силу. В отличие от этого, воин в фиолетовом плаще был гораздо более расслаблен. Он полностью контролировал этот бой. Только его руки способны освободить такую силу. Его ноги и удары намного слабее. Я верю, что есть такая цена. Он не должен поддерживать его слишком долго. Все было дорого. Для человека, который был менее 2 метров в высоту, чтобы стать размером в 3000 метров, демонический бог стоил дорого. И у него тоже было 3 головы и 6 рук. Стоимость использования звездная рука была еще выше. Трещина, трещина, трещина. 4 длинных серебряных хлыста танцевали, как драконы, дико набрасываясь на Нина снова и снова. Нин должен был полностью сосредоточиться на защите. Если бы он потерпел неудачу один раз, хлысты, вероятно, запутали бы его и полностью связали бы его. Если хлысты атаковали быстро, Нин тоже должен был быстро блокировать. Его 6 рук стремились защищать как можно лучше. Тем не менее, чем больше раз они блокировали, тем больше времени ему приходилось использовать звездная рука, что означало, что больше божественной силы будет истощено. Вжух, вжух, вжух. Его божественная сила лихорадочно истощалась. Несмотря на то, что он достиг 16-й стадии багровая диаграмма 9 небес, 4-й цикл из звездная рука израсходовал столько божественной силы, как за короткий промежуток времени, более половины божественной силы Нина было использовано. Он не израсходовал почти столько же в предыдущей битве, несмотря на то, что она продолжалась намного дольше. Менее трети, менее шестой, он столкнулся с кнутами, которые происходили со всех сторон. Нин, похоже, оказался в ловушке в сети кнутов. Он не мог уклониться, и его единственным вариантом было блокировать, в результате чего его божественная сила истощалась все дальше и дальше. Когда его божественная сила была бы полностью израсходована, Нин был бы полностью подчинен и захвачен, в пределах подводного поместья, в неопределенной, недействительной области. Здесь был гигантский желтый медведь, рядом с ним было 7 фигур, в том числе ребенок с ожерельем, лысый старший, красивая женщина. 7 фигур испускали несравнимо мощные ауры, и среди них был с красными волосами демонический бог, с которым ранее Нин сражался. «Большой медведь, юный господин переживает кризис во внешнем мире. Мы должны просто подождать здесь и посмотреть». Красивая женщина, одетая в черную кожаную броню, говорила с хмурым взглядом. Ее брови были белоснежными, а глаза были похожи на гадюк. «Я смотрел, как этот маленький ребенок, Цзинин, рос шаг за шагом. Вы думаете, что я забочусь о нем меньше, чем вы это делаете?» Гигантский желтый медведь сказал сердито. «Я получил указание от мастера, чтобы найти для него преемника. Цзинин – лучший преемник. Я не посмел бы быть беззаботным. Но ты позволяешь ему оставаться в ловушке в ужасной ситуации», – сердито сказала красивая в черной броне женщина. «Вы семь думаете, что можете защитить его?» – сердито спросил гигантский желтый медведь. «Вы знаете, с кем он столкнулся этим временем? Враги из мира Треск Рога Исконного мира Руин. Исконный мир Руин. Они – одна из оставшихся сил, оставшихся после этой древней войны. Любой, кто способен контролировать весь мир, скорее всего, выжил после этой войны, и любой, кто способен выжить в этой войне, даже если они слабы, они не могут быть слишком слабыми. Они могут быть на уровне да отцов или истинных богов. Даже если вы все выйдете, чтобы спасти его, вы действительно думаете, что можете заблокировать да отцов или истинных богов. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 13.2. Наш мир. Женщина в черной броне замолчала. Снежный скорпион. С красными волосами демонический бог высказался. Большой медведь прав. Даже если мы вмешаемся, мы, возможно, не сможем преодолеть этот мир Треск Рога. Большой медведь, ты идиот. Почему ты не сообщил нам, когда Цзинин столкнулся с спуском пламени кармических грехов? Женщина в черной броне не могла не побороть его. Должен ли я вмешиваться всякий раз, когда он сталкивается с опасностью? Гигантский желтый медведь сказал сердито. По приказу пера, пока он не станет внеземным богом, его нельзя считать по-настоящему учеником учителя. Независимо от того, какие испытания он должен вынести, их можно считать только экзаменами для него. И если он потерпит неудачу и умрет, ему некого винить. Хотя мы все похожи на него и считаем его обладающим огромным потенциалом и то, что у него хорошие шансы стать внеземным богом. Как я должен был знать, что у клана Пламя Юности была такая способность, чтобы телепортировать его прямо в зону Нихилиум Исконного мира Руин? Я думал, что, даже если что-то станет опасным, мы все равно сможем его спасти, поэтому я позволил ему столкнуться с опасностями, если нужно, чтобы умерить его. Но как может все в жизни идти так, как ожидалось? Тьфу! Давайте возьмем Цзинина в подводное поместье и спрячем его в нашем мире. Даже если противник свяжет подводное поместье, это будет только элементарная привязка. Они, вероятно, не смогут найти наш мир, сказала красивая женщина, снежный скорпион. Они, возможно, не найдут, но также возможно, что они могут его найти. Лысый старший вдруг сказал хриплым голосом. У подводного поместья действительно было много секретов. Бессмертный Цзюйхуа всегда чувствовал, что в нем есть тайны. Нин также чувствовал, что есть части подводного поместья, которые не были под его контролем. Но он не смог найти эти части. Но только потому, что Нин не смог их найти, не означало, что мастер мира Треск Рога не смог бы узнать о них. С красными волосами мужчина сказал грациозно. Независимо от того, если Цзинин умрет, звездный захватчик Монар попадет в руки мастера мира Треск Рога. Если мастер мира Треск Рога находится на уровне истинного бога или да отца, он определенно сможет найти наш мир через звездного захватчика Монар. В этот момент единственным нашим вариантом будет сражаться с ним. Если мастер мира Треск Рога еще не достиг уровня истинного бога или да отца, тогда он не сможет победить формирование, которое защищает наш мир. Поскольку, несмотря ни на что, нам все равно придется сражаться с мастером мира Треск Рога. Мы могли бы спасти Цзинина и привести его в наш мир. Хотя королевский бог действительно говорил, что его ученик мог войти в наш мир только после того, как стал внеземным богом, у нас остались другие варианты. Правильно, гигантский желтый медведь кивнул. Поскольку мы не можем убежать, у нас действительно нет других вариантов. Сделайте свои приготовления. Как только мы привезем Цзинина в наш мир, нам нужно быть готовым к атаке мира Трескрога. Я надеюсь, что их мастер слабый. В идеале он даже не сможет найти наш мир. Правильно, давайте готовиться. Семь фигур торжественно смотрели. Ребенок, который все это время молчал, вдруг заговорил. Давным-давно отец велел нам оставить его и остаться в стороне от этой войны. Мы ждали достаточно долго. Итак, давайте хорошо поработаем с миром Трескрога. Давайте хорошо поработаем. Давай драться. У всех присутствующих было пламя войны в их глазах. В пределах пустоты зоны Нихилиум. Огромные корабли длиной 10 тысяч километров двигались как полосы света, продвигаясь с большой скоростью. Гигантские космические корабли были тесно сгруппированы. И, казалось, их не было конца. В центре этих гигантских кораблей был золотой военный корабль. В пределах золотого корабля все присутствующие стояли в торжественных позах. Их возглавлял рогатый воин с золотым мысом с черными обвязками, а за ним было 800 воинов в фиолетовых плащах. Это были самые доблестные, наиболее способные командиры первой армии, которые часто занимались войнами против других миров. Перед ними висело совершенно огромное зеркало. Изображения в зеркале были изображениями командорского отряда третьего сектора пустоты, сражающегося с Цзинином. Беньер фактически присоединяется к битве лично. Воин с золотыми шапками сердито фыркнул. Как презренно, поскольку он вступает в бой лично. Разве это не значит, что наша первая армия совершила эту поездку ни за что? Этот чужак довольно цепкий и сильный. Он может остаться в живых, пока мы не доберемся. Это по приказу королевы-мать. Это должна быть мы, первая армия, которая захватывает этого чужака. Всемогущая первая армия. Как бы она могла удержать небольшой отряд третьего сектора пустоты во всех отношениях? Быстро, быстро, быстро. Генерал не мог не побуждать их двигаться быстрее. Это должны быть мы, кто захватывает этого чужого. Королева-мать редко отдавала приказы. Они, естественно, должны были упорно трудиться, чтобы показать свои таланты. В пределах пустоты подводного поместья божественная сила Цзинина почти полностью исчерпана. Как только она будет использована, он попадет в руки врага. Красные волосы, вы лично вмешиваетесь и вытираете их всех, затем возвращаетесь в наш мир и готовьтесь к тому, что придется иметь дело с мастером мира Трескрога, сказал гигантский желтый медведь. Хорошо, согласен. Все они кивнули в знак согласия. Они все прекрасно знали, что попадание в ужас проклятия действительно подействует на дар сердце. Однако, они понятия не имели, что сила сердца Нина уже продвинулась со второго уровня, ледяное сердце, на третий уровень, правитель. В пределах пустого пространства зоны Нихилиум, тесный кластер воинов в черных плащах наблюдал не так далеко, как их командир в фиолетовом плаще полностью доминировал над этим чужеземцем. «Я почти истощен. Сейчас у меня меньше десятой части моей божественной силы». Нин не хотел этого принимать. Он действительно этого не сделал. Но змеиные кнуты выступили против него со всех сторон. Были еще варианты. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 14. Проявление силы сердца ХММ. Командир в фиолетовом плаще чувствовал, что чужак становится безумным. Он понимал, что это, пожалуй, последние муки сопротивления его врага. Кажется, он больше не может держаться. Умри. Нин вдруг выпустил яростный рев. Он больше не сдерживал свою божественную силу. Вместо этого он всю свою полную силу направил в руку. Образцы пустоты элементальной ки в его теле тоже сразу же перешли ему в руки. В этот момент у Нина была только одна мысль. Независимо от возможностей, он собирался укрепить свою силу настолько, насколько это возможно. На самом деле, как это только привело к увеличению мощности на 30%. Сломить. Шесть рук Нина сверкнули как шесть полос света меча. Спокойные глаза Нина светились. Сердце и душа Нина были полностью вылиты в его мечи. Бум, бум, бум, бум. Прозвучали взрывы. Шесть мечей пальцев Нина пробили. Четыре из них ударили по четырем серебряным хлыстам. Со взрывными звуками серебряные хлысты были фактически сбиты назад. Но пальцы Нина продолжали ударять. Что? Глаза командира в фиолетовом плаще закатились. Как это может быть? Невозможно. Многие из воинов в черных плащах, наблюдавших издалека, были поражены этим видом. Они все понимали, что Нин находился в нескольких шагах от смерти. Раньше он был подавлен, но сейчас, в самом конце, Он действительно смог достигнуть той силы, которая превзошла силу их командира. Что? Как это может быть? В пустоте подобном регионе в подводном поместье гигантский желтый медведь, который наблюдал за битвой за все это время, был удивлен. Гигантский желтый медведь, скорее всего, был человеком с самым глубоким пониманием силы Нина. Он точно знал, на что способен Нин. То, что Нин показал ранее, и было его максимумом. Даже если бы Нин изо всех сил старался увеличить свою силу на 20% или 30%, он все равно был бы значительно слабее, чем командующий. Как же тогда он сбил серебряный хлыст? Как это может быть? Это не имеет смысла. Это не должно было случиться. Гигантский желтый медведь не мог этого понять. Это не три царства. Здесь нельзя ощутить Дао, поэтому, даже если он внезапно понял Дао, это никоим образом не помогло бы ему увеличить силу. Кроме того, он в настоящее время сражается, и он использовал огромное количество божественной силы. Он только добрался до 16 уровня багровой диаграммы 9 небес совсем недавно. Прорыв в его божественном теле невозможно. Прорыв в Дао, это не имело бы никакого значения. Звездная рука была уже в 4-м цикле. Как это может быть? Гигантский желтый медведь не понимал. Не так далеко, внутри золотого корабля первой армии, который был заложен в эти бесчисленные военные корабли, командиры первой армии смотрели на изображение в левитирующем зеркале. Странно, что сейчас произошло, какую способность этот чужак использовал. Никто из них не понимал этого. Однако генерал в золотом плаще громко рассмеялся. Замечательно, чем дольше он задерживается, тем лучше. Мы почти там, ха-ха. Похоже, что в конце концов, мы все равно поймаем чужака. Эксперты мира Трескрога не могли этого понять. Даже гигантский желтый медведь не понял. Никто не мог понять, почему это произошло. Но в глубоких, темных тонах пустоты. Вторая сестра. Что только что произошло? Старшая сестра. Что случилось? Три королевы матери родили много детей. Их дети были перворожденные. Более половины командиров первой армии были перворожденные. Три королевы матери могли видеть и ощущать все, что перворожденные могли видеть и ощущать. Таким образом, они тоже увидели все, что только что произошло. Командир отряда из третьего сектора пустоты, Бенир, был ребенком второй королевы матери из трех королев матерей. Когда Бенир сражался с Нином, как будто вторая королева мать лично сражалась против Нина. Что было? Сила сердца? Да, сила сердца. Это была сила сердца. Сердце второй королевы матери внезапно задрожало от волнения. Нападение этого человека только что наполнилось силой сердца. Что? Сила сердца. Сила сердца. Он на самом деле контролирует силу сердца. Первая и третья королевы матери тоже были взволнованы. Да, там нет ошибок. На самом деле, только сейчас я полностью сосредоточилась на своем ребенке. На моем Бнире. Вторая королева мать взволнованно сказала. Они снова столкнулись. Там нет ошибок. Атаки этого человека содержат в себе силу сердца. Его контроль над сердцами несовершенен. Он довольно груб. Тем не менее, я все еще могу ощущать мощную, таинственную, глубокую силу сердца. Это наш шанс. Вторая королева-мать была несравненно взволнована. Этот человек способен сосредоточить свою силу сердца и знает, как ее применять. Это означает, что он понимает технику сильного сердца. Это поистине высшая форма силы. Мы можем обнаружить метод производства и применения силы сердца от этого человека. Правильно. Теперь мы можем получить технику с силой сердца. Да, это наш шанс. Остальные две королевы матери были взволнованы. Они испытали и пережили эту катастрофическую войну. Как выжившие, они прекрасно знали, что сила сердца была одной из действительно высших форм силы. После освоения силы сердца можно было бы начать путь, который привел бы к тому, что они станут самыми высшими из существ в исконном хаосе. Это наш шанс, но мы не можем быть опрометчивыми. Разум королевы матери предупредил двух других силы сердца, это высшие методов, которому нельзя научить других, даже в пределах трех царств. Этот юноша должен иметь необычный статус, поэтому он смог выучить такую технику. Возможно, в его душе скрыт самоуничтожающийся механизм. На самом деле, самый простой способ – загипнотизировать его, но он один из тех людей очищения тела демонического бога. Его душа и его тело слитны и стабильны. Кроме того, он также является практиком силы сердца. Его ум должен быть очень сильным. Загипнотизировать его, полагаю, это будет довольно сложно. Мы должны попробовать. Сила сердца была слишком заманчивой для них. Сила сердца – это был невидимый, аморфный вид силы. Она не была похожа на божественную силу, элементальную ки, или природную энергию. Ее нельзя было увидеть невооруженным глазом. Сила сердца, однако, была невероятно мощной, и была чрезвычайно сложной для достижения базового уровня мастерства в ней. Вернувшись на гору внутреннего сердца, Нин уже был на очень высоком уровне понимания Дао, но ему все еще приходилось изучать стрельбу из лука в течение 3 лет, прежде чем, наконец, достичь базового уровня мастерства. Однако сила сердца действительно была огромной. Эта могущественная божественность исконной эры, Хауи, опиралась в свою силу, чтобы стать номером один среди божественных лучников 3 царств, и даже отцы Дао и истинные боги кланялись бы ему. Даже Нин был удивлен. Его мечи-пальцы на самом деле стали настолько мощным, что подавил кнут этого командира в фиолетовом плаще. Это сила сердца, другие, возможно, должны догадаться об этом, но Нин сам прекрасно знал, что его невероятно неистовая атака только что началась без каких-либо посторонних мыслей. Вся его сила была полностью объединена в этот удар, и его сила сердца тоже бессознательно просочилась в него. Как следует применять силу сердца? Это была тайна. У 3 царств был набор чрезвычайно подробных инструкций для применения силы сердца через стрельбу из лука. Это было создание могущественной божественности Хауи. Именно потому, что могучий Хауи систематизировал метод использования силы сердца в стрельбе из лука, 3 царства быстро развили могущественных божественных лучников. Но не было никаких системных инструментов для обучения, как применять силу сердца в другое оружие. Как применить силу сердца к мечу, к сабле, копью, к посоху? Если бы сила сердца применялась к этому оружию, она бы резко увеличила силу, поскольку она работала на стрельбу из лука, она логически должна работать и на другие оружия. Но могучий Хауи был главным экспертом в силе сердца в 3 царствах, и его величайшим талантом был стрельба из лука. Таким образом, он создал системный метод применения его к стрельбе из лука. Но что касается другого оружия, возможно, некоторые другие крупные державы обнаружили способы применения силы сердца к другим оружиям, но эти способы были грубыми, а не систематизированными. Я действительно сумел применить силу сердца через пальцы, когда использовал искусство меча. Нин был поражен. Сила была довольно обычной, но когда к ней прикладывалась сила сердца, она мгновенно превращалась в кошмар для врагов. Сила стрелы мгновенно поднималась до ужасающего уровня. Однако, только сейчас я смог действительно применить очень малое количество силы сердца. Нин знал это наверняка, потому что он израсходовал лишь очень небольшое количество своей силы сердца. Остальная его сила сердца осталась нетронутой. Как человек, достигший 3 уровня силы сердца, правителя, сила сердца Нина была чрезвычайно мощной. Даже просто крошечного количества было достаточно, чтобы заставить его искусство меча и подняться до уровня, где он мог бы подавить врага. «Чужак, у тебя на самом деле все еще есть трюки? Я хочу посмотреть, насколько вы сильны на самом деле!» Командир громко крикнул, а затем снова набросился. «Давай!» Нин вытянул одну руку. Его пальцы вырвались. Его сила сердца снова достигла пальцев, как и в прошлый раз. Нин мог почувствовать, что небольшая часть его силы сердца действительно стала одним целым с пальцами. Удар. Пальцы Нина столкнулись с этим хлыстом. Кнут был отброшен. Правильно, это чувство. Нин начал смутно разбирать основы. Тем не менее, он был еще далек от возможности применить его. Нин мог бы подумать о методе применения силы сердца к стрельбе из лука, затем попытаться придумать аналогичный способ укрепить свои мечи и пальцы. Нин вдруг понял, что командир в фиолетовом плаще остановился. Грохот. Раздалась мощная рябь. Нин посмотрел и увидел, издалека в пустоте, один огромный пространственный корабль за другим, летящие к нему. Казалось, что нет конца плотно сгруппированным кораблям. Сколько кораблей только что прибыло. Нин был потрясен. Входы в корабли открылись, и из них вышли бесчисленные рогатые воины. Среди этих бесчисленных воинов было много воинов в черных плащах. Нин посмотрел на них. Число обычных рогатых воинов. Они числились миллионами. Кроме того, впереди среди многих кораблей был золотой военный корабль, из которого вылетали один воин в фиолетовом плаще за другим. В самом конце вышел человек в золотом плаще. Его аура была настолько сильной и страшной, что Нин почувствовал отчаяние. Удар, удар, удар. Вокруг региона произошел ряд событий. 3 королевы-матери разослали сотни мыслей лучей воинам в фиолетовых плащах, а также генералу. «Не торопитесь атаковать!» Голос королевы-матери эхом отозвался в голове генерала. «Да, «Королева-мать», — мысленно ответил генерал. «Большой медведь, что происходит снаружи? Может быть, божественная сила юного господина еще не исчерпана? Я думаю, мы должны сделать наш шаг, не будем тратить время». В подводном поместье выступила снежный скорпион с черными волосами. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 15.1. Небесное бедствие Юйвэ и снежный скорпион и все остальные смотрели на гигантского желтого медведя. Только большой медведь смог четко понять внешний мир и то, что там происходило. «Не будь нетерпеливой». Большой медведь покачал головой. Из мира треска рога была отправлена мощная армия, но странная вещь. Эта мощная армия еще не действовала против Цзинина. На самом деле, даже воин в фиолетовом плаще, ранее сражавшийся против Нина, прекратил сражаться так же яростно, как раньше. Цзинин определенно не имеет большой божественной силы. Если они будут сражаться дальше, его божественная сила будет полностью израсходована, но они остановились. Как странно, остановились. Семь могучих воинов, оставленных даистом трех жизней, были озадачены. Кроме того, есть что-то еще странное. Сила Цзинина явно достигла предела, но только сейчас, когда он использовал звездную руку, его сила снова увеличилась. Он смог сбить оружие врага. «И я не понимаю, почему, как бы я ни старался», — сказал гигантский желтый медведь. «Как можно увеличить свою силу в зоне Нихилиум?» Семь других начали обдумывать. Они отличались от гигантского желтого медведя. Медведь был, в конце концов, просто духом волшебного сокровища. Для сравнения, он не был таким опытным. Но остальные семь давно известны в мире Паньгу. Эта слава вошла в их выступления во многих битвах. Они имели гораздо больший опыт и знали гораздо больше вещей. Разве это может быть? Семеро неожиданно подумали о такой возможности. Нин уставился на армию миллионов рогатых воинов. У него было чувство, что даже самые обычные воины в этой армии были намного мощнее, чем воины с красными глазами, с которыми он ранее сражался. Они были сопоставимы с сыпучими бессмертными, которые прожили миллион лет. Их можно сравнить со слабыми из небесных бессмертных. Нин мог бы убить каждого из них с легкостью, но какими бы обычными они ни были с точки зрения силы, миллион из них были ужасающими. Так много воинов. Если у них какая-то техника комбинационного образования, даже небесные боги или истинные бессмертные, вероятно, почувствовали бы отчаяние и решили бежать, размышлял Нин. И это всего лишь часть общей силы треска рога мира исконного мира руин. Исконный мир руин – действительно самое страшное место. Нин на самом деле был довольно спокоен. Враг держал все карты в руках, они были слишком мощными. И более 800 воинов в фиолетовых плащах внезапно появились именно сейчас. Если бы все они были сопоставимы по силе с первым воином в фиолетовом плаще, это означало, что они были эквивалентны силе 800 верховных небесных бессмертных. Ублюдок в золотом плаще, человек, который заставлял Нина чувствовать себя совершенно бессильным и неспособным отбиваться, когда он смотрел на него. «Однако, хотя у меня нет возможности отступить, я все равно могу убить себя», – размышлял Нин. «Я определенно не позволю им ничего со мной делать, чужак». Генерал улыбнулся, когда он двинулся вперед, но даже когда его черное, покрытое шкалой лицо улыбалось, все равно выглядело совершенно диким. «Это пространство принадлежит нашему миру треска рога. Почему ты пришел к нам? Я блуждал по бесконечной пустоте и случайно попал в это место», — сказал Нин. В то же время он воспользовался этим шансом, чтобы поглотить больше энергии от солнечной звезды и лунной звезды, превратив ее в божественную силу. Раньше он слишком часто использовал божественную силу. «Я действительно не хочу быть врагом вам. Я хотел бы попросить вас разрешить мне уйти. Я буду бесконечно благодарен, если вы это сделаете». «Позволите тебе уйти, это не невозможно», — внезапно сказал генерал. «О!» — Нин посмотрел на своих врагов. Он знал, что стоимость активации такого огромного космического образования, который составлял десятки миллионов километров, определенно была огромной. И теперь они отправили так много воинов треска рога, они не могли позволить ему уйти так легко. «У меня есть запрос. Если вы согласитесь, я обещаю дать вам уйти», — сказал генерал. «Могу я спросить, что это за запрос?» – спросил Нин. «Раскройте душу», – сказал генерал, – «и расскажите о ваших истинных намерениях. Если вы не противник нашего мира треска рога, мы немедленно отпустим вас». «Мою душу?» «Промывание души?» – лицо Нина изменилось. Он сразу понял, что они замышляют. Он был рефайнером тела демонического бога. Его божественная душа и его божественное тело были полностью слиты вместе, делая его душу чрезвычайно стабильной, гораздо более стабильной, чем души многих небесных бессмертных. Кроме того, его сила сердца достигла уровня правителя. Кто-то вроде Нина, у которого была такая сильная сила сердца, была редкой даже среди истинных бессмертных и небесных богов. Насильственная промывка души ему не грозила. Даже если да, отец попытался бы это сделать. Нин все же, вероятно, сможет мгновенно отреагировать и покончить с собой, разбив свою душу. Так они хотели, чтобы он позволил им разобраться, не сопротивляясь. Нет, Нин отрицательно покачал головой. Не спешите отказываться. Генерал в золотом плаще продолжал улыбаться. Нин, однако, знал правду. Учитывая, что его противники отправили так много воинов и активировали такое огромное пространственное образование, они определенно искали что-то важное. Если бы он не сопротивлялся, они могли использовать технику, чтобы доминировать и контролировать его душу, в результате чего он стал бы рабом. Это было бы хуже, чем смерть. В конце концов, обещания, которые эти люди давали, не стоили ни одной меди. Это место было за пределами трех царств. Не было таких вещей, как клятва небесному Дао. Не нужно ничего говорить. Нин холодно засмеялся. Если это наступит, я умру. Промывка души, в твоих мечтах, увы. Генерал вздохнул. Вжух. Безмолвно и беззвучно сотни мыслей нитей одновременно вылетели из золотого плаща генерала и сотня воинов в фиолетовом плаще, напали на Нина. Грохот. Мгновенно ощущение полного истощения начало подавлять Нина. Устал. Так устал. Ему казалось, что он снова был смертным на земле, больным, усталым и измученным. Он почувствовал желание немедленно закрыть глаза. Ощущение, которое он никогда не чувствовал ранее в этой жизни после того, как он встал на путь бессмертного совершенствования. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 15.2. Небесное бедствие Юй Вэй Я. Единственный, кто может себе указывать. Сила сердца наполняла его все тело. Под командованием своей силы сердца его душа стала сопротивляться. Хотя он чувствовал себя очень уставшим, он все еще сохранял свою ясность ума. Увы, мы потерпели неудачу. Сила этого человека достаточно сильна. Хотя мысли нити, которые мы привязали к перворожденному, представляют собой лишь часть нашей полной силы. Даже когда мы объединили свои силы, они не смогли загипнотизировать его. Просто слишком сложно загипнотизировать кого-то с такой сильной силой сердца. Три королевы матери мысленно совещались друг с другом. Им не важно, умрет ли Цзинин. О чем они больше всего заботились, это его техника искусства сердца. Для них был полезен даже набор основанных на стрельбе из лука сил сердца, которым учила стрельба из лука Хауи. Хотя они не использовали луки, это, по крайней мере, по-прежнему позволяло им касаться природы силы сердца и позволяло им более тщательно понимать это. Что касается Цзинина, если бы они могли промыть душу, они могли бы просто убить его. Не было никакого способа, чтобы они позволили Цзинину вернуться. Если ему удастся вернуться в три царства и сообщить верховным деятелям трех царств о том, что мир Треска Рога приобрел технику силы сердца, они, вероятно, лично придут к ним. Им посчастливилось пережить эту древнюю, катастрофическую войну. Они точно знали, насколько сильны три царства. Надо понимать, что весь исконный мир руин был побежден. Один мир Треска Рога, вероятно, был бы без усилий уничтожен высшими силами трех царств. Таким образом, если бы они могли получить силу сердца, они не могли бы позволить Цзинину жить и вернуться в три царства. Никаких других вариантов. Все, что мы можем сделать, это перворожденный бой с этим человеком. Во время сражения мы будем использовать наши мысли-нити, чтобы внимательно следить. Его текущий контроль над силой сердца довольно слабый. Мы можем полностью и четко ощущать его силу. Когда мы снова будем драться с ним, мы сможем наблюдать, как применяется его сила. Я надеюсь, что в конце концов, мы откроем некоторые из секретов силы сердца и сумеем разработать технику сильных сердец. Этот метод – единственное, что нам нужно. Три королевы матери приняли свое решение. У действительно мощных экспертов обычно всегда был такой неуклюжий метод, чтобы сначала посмотреть, а затем выдвинуть гипотезу и понять, что они видели. Например, после того, как другие крупные силы лично видели могучую божественную способность крыльев Гаруды, они смогли развить подобную летающую божественную способность. Возможно, она была немного слабее, чем сами крылья Гаруды, но она могла подражать им. Это были те три королевы-матери. Не нужно захватывать чужака. Пусть он почувствует, что есть шанс выжить. Перворожденный среди вас, вы можете сражаться против него один на один. Когда его энергия будет почти исчерпана, дайте ему отдохнуть. После того, как он закончит отдых, продолжайте атаки. Поддерживайте эту битву как можно дольше. Если она займет много лет, то даже лучше. Приказ королевы матери был озвучен. Перворожденные в фиолетовых плащах чувствовали себя озадаченными и смущенными. Они явно могли захватить его. Почему? И они должны были сражаться с ним один на один, однако они не посмели нарушить приказы королевы матери. На самом деле они не могли. Их лояльность к королеве матери была в крови. Если бы королева мать приказала покончить жизнь самоубийством, они бы сделали это. «Ты, нападай», — сказал генерал. «Хорошо». Воин в фиолетовом плаще вылетел, чтобы напасть на Нина. Божественная сила Нина только оправилась до 10% от максимума. Он все время внимательно следил за этой далекой, внушающей армией. Увидев заряд воина в фиолетовом плаще, он, естественно, отправился на бой. Нин попал в ловушку и подвергся нападению со стороны армии Треска Рога в зоне Нихилиум. Когда их командиры вышли, чтобы сразиться с ним один на один, начав долгую, затянутую битву в бесконечной пустоте пространства, в далеких трех царствах, его дао-компаньон, Юй Вэй, достигла самого опасного момента совершенствования. Это был прекрасный мир цветов, но небо над ним заполнилось вихрем молнии и облаков. Скрип. Юй Вэй стояла, подняв голову, глядя в небо. Вокруг нее закрутилась серия белых фениксов и огненных красных фениксов. В общей сложности 99 фениксов окружали ее, дико сопротивляясь грохочущим молниям, исходящим сверху. При этом столкновении почти все фениксы были разнесены, оставив позади одного белого феникса. Гром в небе окончательно остановился. Высший меч бессмертия, патриарх Лу, кивнул, наблюдая со своей позиции на близлежащую горную вершину. «По сути, я думал, что так и случится. Мой ученик, рефайнер Ки, он скрывает кое-что. Началось демоническое бедствие сердца. Боюсь, что для моего ученика самым опасным является бедствие демонического сердца», — подумал патриарх Лу. Юй Вэй, в своей прошлой жизни, была настоящим асура-демоном. Она была чрезвычайно сильной, и в ее прошлой жизни она была сопоставима с бессмертным северным странником. В этой жизни, под руководством патриарха Лу, она достигла еще более высокого уровня понимания дао. После выполнения запрещенной техники она смогла преодолеть 7-9 серий бедствия грома, но бедствие демонического сердца было странным и непостижимым. В ее прошлой жизни, из-за трагедий, она превратилась в асура-демона, размышлял патриарх Лу, и в ее сердце скрывается главный секрет, который она никому не расскажет, даже мне. Чем глубже скрываются тайны в сердце, тем страшнее будет бедствие демонического сердца. В своей прошлой жизни она провалила небесное бедствие. Интересно, как она это сделает? Прошло время, один день за другим. 6 дней, 7 дней, 8 дней, 15 дней, 16 дней. Юй Вэй все еще сидела там. Ее бедствие демонического сердца сохранялось в течение чрезвычайно длительного времени. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 16.1. Возвращение в Великую Ся. Бедствие демонического сердца Юй Вэй сохранялось в течение очень длительного периода времени. Патриарх Лу, однако, спокойно стоял на вершине близлежащего горного пика, наблюдая за этим. Вдруг, в мире раздался звук, который символизирует небеса и земли. Он был несравненно глубоким, величественным и опьяняющим. Когда раздалась бессмертная мелодия, окрашенные в радугу облака начали появляться в небе, и земля заполнилась золотыми цветами лотоса. Казалось, что самым центром мира была эта одетая в черная девица, которая сидела в позиции лотоса. Глаза Юй Вэй были уже открыты. В ее глазах была глубокая, страстная любовь, на ее губах появилась улыбка. На ней собирался поток естественной энергии, и ее тело начинало исходить с бессмертной, духовной аурой. Небеса даровали облака, а земля родила золотых лотосов. Патриарх Лу улыбнулся, а затем слегка хлопнул в ладоши. «С этого момента вы больше не будете подчиняться трем бедствиям или девяти несчастьям. Прекрасный небесный бессмертный. Прекрасный небесный бессмертный». Что касается Юй Вэй, она полетела к далекому патриарху Лу. «Молодец». Патриарх Лу был очень доволен. «Это бедствие, величайшее бедствие, с которым когда-либо сталкивается бессмертный культиватор. После того, как он преодолевает его, кто поднимается на небеса за один шаг. Ваша жизнь теперь будет продолжаться до тех пор, пока сами небеса живы. Теперь, обладая бесчисленным количеством жизни, можно было не беспокоиться о небесном бедствии, однако все еще можно было погибнуть от других культиваторов. Даже истинные боги и отцы Дао, даже Паньгу, погибают. Если бы не ваша опека, мастер, ваш ученик определенно не преодолел бы это небесное бедствие. Юй Вэй упала на колени, почтительно опустив голову вниз и поблагодарив его. Она была очень сильной в своей прошлой жизни, но она даже не смогла выдержать 6-9 серий грозового бедствия, не говоря уже о 7-9 сериях. Она продвигалась удивительно быстрыми темпами, сопровождая патриарха Лу. Патриарх Лу слегка кивнул. После того, как Юй Вэй поднялась на ноги, он наконец сказала: «Юй Вэй». Юй Вэй была поражена. Патриарх Лу очень редко называл ее по имени. «Я кое-что скрываю от вас, чтобы не повлиять на небесное бедствие. И теперь, пора вам знать», — сказал патриарх Лу. «Мастер, что это?» — поспешно спросила Юй Вэй. Однако в ее сердце было плохое чувство. Чтобы не навредить небесному бедствию, ее дао сердце было невероятно сильным. Какой вопрос мог бы заставить патриарха Лу беспокоиться о том, что ее небесное бедствие могло пострадать? Главное, наверняка, и то, что связано с чем-то, о чем она действительно заботилась. «Это мой младший ученик-брат, Цзинин». Юй Вэй посмотрела на патриарх Лу. Ее родители давно умерли. Единственным человеком, которого она действительно интересовала в этом мире, был ее дао-компаньон, Цзинин. «Правильно, это Цзинин», — патриарх Лу кивнул. Лицо Юй Вэй слегка изменилось. Патриарх Лу продолжил: «В то время, как вы готовились к своему бедствию, император Ся вашей мира Великой Ся сообщил мне кое-что. Он сказал, что Цзинин сражался с 9 небесными бессмертным врагами из клана Пламени Юности, в их горном хребте Старого Нефрита. Эта битва имела серьезные последствия. На самом деле был выпущен ряд демонических богов, которые были заключены там в течение бесчисленных лет. Однако, главным событием была еще битва между Цзинином и небесными бессмертными клана Пламени Юности. Двое из небесных бессмертных из клана Пламени Юности погибли. Небесные бессмертные Золотые Часы и небесные бессмертные Пламенные Рыбы. Цзинина защитила его 8-9 скрытное искусство, и поэтому клан Пламени Юности не смог ничего с ним сделать. Таким образом, они схитрили. Они заставили Цзинина случайно убить 10 миллиардов смертных. Лицо Юй Вэй мгновенно превратилось в камень. У нее не было времени сразиться с кланом Пламени Юности, имеющим 9 небесных бессмертных, или почувствовать ошеломленный факт, что Нин убил двух из них. У нее не было времени удивляться тому, что он обладал 8-9 скрытными искусствами. В ее голове одна фраза повторялась несколько раз: «Случайно убить 10 миллиардов смертных». «Он случайно убил 10 миллиардов смертных», — пробормотала Юй Вэй. Небесные дао были без сострадания. Оно оценивало кармическую добродетель и кармический грех согласно своим собственным правилам. Даже если кто-то убил случайно, все равно пришлось взять на себя соответствующее количество кармической вины и количество грехов, порожденных убийством, было совершенно ужасающими. Его грех возвышался до небес, из-за чего кармическое пламя грехов спустилось, — продолжал патриарх Лу. Предок клана Пламени Юности, бессмертный ядовитый чудак, использовал протокосмическое духовное сокровище, удерживающую мир пагоду, чтобы телепортировать все еще горящего Цзинина за пределы мира Великой Ся, в, несомненно, опасное место. 7 дней уже прошли. Цзинин смог успешно выдержать кармическое пламя греха, но он до сих пор не вернулся в мир Великой Ся. Это означает, что он должен оказаться в каком-то чрезвычайно опасном месте, откуда он не может вернуться. Сердце Юй Вэй дрожало, падало, поднималось и падало снова. Услышав, что Нин пережил кармическое пламя греха, она вздохнула с облегчением. Но, услышав, что он еще не вернулся, она снова начала нервничать. «Мастер, есть ли что-нибудь, что вы можете сделать?» — сразу спросила Юй Вэй. «Ничего». Патриарх Лу покачал головой. «Удерживающая мир пагода – это протокосмическое духовное сокровище с непостижимой силой. Оно даже способно отправить кого-то в бесконечную пустоту за пределами трех царств. Пустота за пределами трех царств содержит множество опасных зон, а великая телепортация бесполезна во многих из этих опасных зон. На самом деле, есть места, где даже я умру, если бы попаду туда. Поскольку Цзинин еще не вернулся, он определенно должен попасть в ловушку. Чем дольше он остается там, тем опаснее будет. И, возможно, однажды он умрет. Тело Юйвэй дрожало. «Я ничего не могу сделать. Вы ничего не можете сделать». Патриарх Лу покачал головой. «Опасные зоны бесконечной пустоты, скорее всего, только истинные боги или отцы Дао посмели бы войти в эти места. Однако, эти опасные зоны слишком обширны. Даже если Дао отец должен был лично выйти и расследовать его, некоторые опасные зоны требуют миллионы лет для поиска. Например, зона Нихилиум исконного мира руин окружает и покрывает весь исконный мир руин. Если Дао отец начнет поиски, ему придется провести очень длительное время там. Тогда, Юйвэй было трудно принять это. Вы можете только ждать». Патриарх Лу продолжил. Цзинин обучился во 8-9 скрытных искусствах. Его мастер определенно является Дао-отцом. Только у Дао-отца есть намек на возможность найти его в бесконечной пустоте. Однако, трудно сказать, сколько времени это займет. Надеюсь, его мастер найдет его, пока он еще жив. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 16.2. Возвращение в Великую Ся. Юйвэй закусила губы. Каковы ваши планы сейчас? Патриарх Лу посмотрел на Юйвэй. «Я хочу вернуться в Великую Ся», – тихо сказала Юйвэй. Патриарх Лу слегка кивнул. «Мир Великой Ся». Черные облака заполнили небо над городом неподвижной воды. Гром и молния вспыхивали в темных облаках, иногда ударяясь вниз. Громовые удары непрерывно раздавались, и громадное количество дождя падало вниз. В пределах молнии и дождя одетая в черное женщина вышла из пространственной слезы, которую она создала над городом неподвижной воды. «Младший ученик, брат, я вернулась. Так почему бы вам не быть здесь?» Одетая в черное женщина смотрела вниз на город неподвижной воды, но только ощущала импульсы грусти и беспокойства. В ее прошлой жизни ее сердце было покрыто льдом. После того, как ее родители умерли в этой жизни, ее сердце только стало еще холоднее. Единственным человеком, который действительно волновал ее, был Цзинин. Ради Нина она даже была бы готова безжалостно уничтожить небеса. На самом деле, когда она столкнулась с бедствием демонического сердца небесного бедствия, она полагалась на любовь и ласку, которые испытывала к Нину, чтобы помочь вынести это крайне долгое бедствие. Это только укрепило ее любовь. В бедствии иллюзии демонического сердца она и Нин пережили 3000 лет совместной жизни. Вжух! Юйвэй полетел вниз в город неподвижной воды, в черно-белый колледж. Она проверила черно-белый колледж. Грохот. Еще одна черта основного смысла коснулась ее. Вжух! Бессмертный Дяньцы мгновенно появился в воздухе над его резиденцией. Подняв голову, он увидел далекую девицу, летящую в его сторону. Он не мог не кричать с удивлением и восторгом. «Юйвэй, ты преодолела небесное бедствие?» Бессмертный Дяньцы не мог в это поверить. Он не был бы удивлен, если бы Нин преодолел небесное бедствие, но Юйвэй потерпела неудачу в конклаве бессмертной судьбы, во время испытаний в рамках диграммы яркой луны гор и рек. Ее талант никак не сравнивался с Нином. Прошло всего несколько коротких десятилетий. Нин еще не претерпел его бедствия, так как же она преодолела, или возможно, что патриарх Лу был настолько грозным при обучении учеников, что Юйвэй добилась успеха в преодолении ее бедствия. Да, Юйвэй мягко кивнула. Бессмертный Дяньцы неоднократно кивал. Хорошо, это хаотическая эпоха. Для нашего черно-белого колледжа теперь родить другого небесного бессмертного было бы замечательно. Замечательно. Но вдруг бессмертный Дяньцы подумал о Цзинине и о том, что он стал дао-компаньоном с Юйвэй. Его улыбка мгновенно исчезла. На его лице появился нерешительный взгляд. Должен ли он сказать ей: «Дядя-мастер Дяньцы», — сказала Юйвэй. «Не нужно называть меня дядя-мастер», — сразу сказал бессмертный Дяньцы. Учитывая нынешний уровень силы Юйвэй, они могли разговаривать как равные. В конце концов, для бессмертного культиватора возраст не имел большого значения. Например, Юйвэй вновь пробудила свои прежние воспоминания, и если подсчитать ее прошлую жизнь, она была намного старше бессмертного Дяньцы. «Вы мастер Цзинина. Я, естественно, должна обращаться к вам как дядя-мастер», — сказала Юйвэй. «Вы собираетесь рассказать мне о Цзинине?» Бессмертный Дяньцы был поражен. «Ты уже знаешь, прежде чем я вернулась в Великую Ся, мой мастер сообщил мне», — сказала Юйвэй. «Может ли патриарх Лу что-нибудь сделать?» Бессмертный Дяньцы отчаянно спросил. «Знает ли он, куда Цзинин был сослан?» «Он не знает». Юйвэй покачала головой. тогда мы должны, бессмертный Дянь Цзы беспокоился о Нине все это время, ждать, ответила Юй Вэй. Бессмертный Дянь Цзы вдруг о чем-то подумал, он поспешно проинструктировал. Цзинин убил двух из небесных бессмертных клана пламени юности, они совершенно разъярены этим, хотя они сослали Цзинина, они не собираются его отпускать. Любые члены клана Цзи, которые осмелились покинуть Ласточкину гору, были убиты кланом пламени юности. Ты Цзинина да компаньон, как только они узнают, что ты вернулась, они, вероятно, будут действовать против тебя. Ты вот-вот стала небесным бессмертным. Для тебя небезопасно сражаться против клана пламени юности на данный момент. Сражаться? В глазах Юй Вэй промелькнуло холодное, кровавое выражение. Зона Нефхилиум исконного мира руин. Нин отлетал взад-вперед. После того, как он стабилизировался, он посмотрел на свое окружение и вдруг засмеялся. Его смех был наполнен безумием, но он также был наполнен намеком на тоску и извинения. Жажда встречи с близкими, и извинения за то, что покинул их. «Я больше не смогу сопровождать вас», – пробормотал Нин. Его божественная сила была почти полностью израсходована. Однако отдаленный воин в фиолетовом плаще, который сражался с Нином, фактически отступил. Группа рогатых воинов в фиолетовых плащах начала спорить между собой. Танта закончил свой спарринг. «Дальше я». «Нет, пустите меня. Почему ты должен идти? Для нас редкость встретить чужака, которого нельзя убить, как бы мы ни старались его ударить. Это идеальный шанс для обучения. Давайте сделаем это медленно. Не спешите». Генерал в золотом плаще добавил. «И мне кажется, что чужак довольно измучен. Пусть он немного отдохнет. После того, как он восстановится, вы можете бросить ему вызов один за другим. Пока он не умрет, у всех будет шанс». Нин молчал, он думал, что он умрет, но они собирались позволить ему отдохнуть. Воины мира Треска Рога очень любят сражаться. Они относятся ко мне как к учебному манекену. Нин был озадачен. Однако генералы и его воины в фиолетовых плащах были довольно подавлены. Понравилось сражаться? Да, им нравилось сражаться. Однако их врожденная природа была такова, что они обычно убивали своих врагов. Почему они позволили драке так затянуться? Однако это был приказ королевы матери, и на самом деле разум королевы матери сопровождал их, приказывая сражаться с Цзинином одному за другим. Как они могли осмелиться ослушаться? Забудь их, каждый лишний день живой. Нин стоял в пустоте пространства, сразу же начал настраиваться на тех двух высших звездных тел в самых глубоких пределах пустоты, солнечной звезды и лунной звезды. Он начал извлекать из них энергию, превращая ее в божественную силу. В пределах подводного поместья, одетый в черное, Нин сидел в позе лотоса. Неожиданно появился гигантский желтый медведь, а затем поспешно сказал: «Цзинин, Цзинин». Старший медведь Нин посмотрел на гигантского желтого медведя. Том 16. Зона Нефхилиум. Глава 17.1. 17-я стадия багровой диаграммы девяти небес. Что случилось? Гигантский желтый медведь спросил. Я чувствовал, что вы были на пределе, но все еще вас не смогли победить. Как это? Одетый в черное Цзинин знал, что спрашивал большой медведь. Он не пытался ничего скрывать от него. В конце концов, в трех царствах было много людей, которые использовали силу сердца. Он тут же ответил. Старший медведь, раньше, когда моя божественная сила была почти израсходована, мне казалось, что все безнадежно. Игнорируя все остальное, я сосредоточил все на выполнении моего самого мощного искусства меча. Но кто бы мог подумать, что сила моего искусства меча превысит мои собственные ожидания. Только тогда я понял, что моя сила сердца фактически влилась в мое искусство. Сила сердца, удивился гигантский желтый медведь. Вы смогли использовать свою силу сердца через свои мечи и пальцы? Да, Нин кивнул. Но, гигантский желтый медведь не мог поверить в это. По правде говоря, гигантский желтый медведь знал меньше о силах сердца, чем сам Нин. Нин, в конце концов, тренировался в стрельбе из лука Хауи и прочитал большое количество книг в горе внутреннего сердца относительно трех царств. Что касается гигантского желтого медведя, все, что он узнал, было в момент сопровождения даиста трех жизней. Вы смогли использовать свою силу сердца через свои мечи и пальцы, но вы даже не претерпели своего бедствия, правильно. Гигантский желтый медведь все еще находился в ошеломленном состоянии. В пределах трех царств все, кто мог контролировать силу сердца, были довольно знамениты. Каждый из них был ужасающей силой, как правило, на уровне истинного бога или да отца. Даже самые слабые из них были по крайней мере небесными богами или истинными бессмертными. Это не имеет ничего общего с бедствием. Одетый в черное Нин покачал головой. Это имеет отношение к вашему уровню понимания силы сердца. Согласно системе, которую могучий Хауи установил, силу сердца можно разделить на 5 уровней. Благодаря спускам кармического пламени греха, а также переживаниям, которые я претерпел здесь, в зоне Нихилиум, моя сила сердца фактически достигла 3-го уровня, правителя. Учитывая, что я тренировался в стрельбе из лука Хауи почти каждый день за последние полгода, плавая в зоне Нихилиум, мое мастерство над моей силой сердца было улучшено. Возможно, потому, что я создал фундамент через обучение стрельбы из лука Хауи, а также из-за того, что моя сила достигла 3-го уровня. Мне посчастливилось успешно выполнить технику. 3-й уровень, гигантский желтый медведь действительно не понимал. Он не имел никакого представления о систематизированных уровнях Хауи для силы сердца. Однако, как использовать? Нин покачал головой. Даже если я действительно пойму, как применить силу сердца к моим мечам-пальцам, я до сих пор не претерпел своего бедствия. Я полностью не могу победить этот треск рога мира исконного мира руин, а тем более избежать зону Нихилиум. «Не сокрушайтесь», — сказал гигантский желтый медведь. «Вы приобрели немало, научившись применять силу сердца через свои мечи-пальцы. Я не подавлен». Нин был на самом деле довольно спокойным. «Правильно, что прибыла массивная армия мира треска рога, и они могут легко захватить вас. Почему они не атакуют? Почему они позволяют вам отдыхать?» Гигантский желтый медведь был озадачен этим. Нин покачал головой. «Я тоже не знаю ответа. Они, похоже, хотят использовать меня в качестве манекена для обучения. Возможно, есть и другая причина. Но кому это нужно? Пока у меня есть шанс остаться в живых, я использую его. Чем дольше я смогу остаться в живых, тем больше шанс, что мне может понадобиться мастер. Это шанс выжить. Я, естественно, должен за него схватиться». «Правильно». Гигантский желтый медведь тоже кивнул. «В туманном, пустоте подобном регионе в подводном поместье». Гигантский желтый медведь вернулся. Он посмотрел на 7 могущественных экспертов. «Ну?» – нетерпеливо спросила красивая женщина в черной броне. Цзинин говорит, что причина, по которой армия мира треска рога только заманила его в ловушку, а не убила, состоит в том, что они, по-видимому, хотят использовать его в качестве учебного манекена, чтобы обучить некоторых из своих более могущественных воинов. Продолжал медведь. «Однако, причину действительно не стоит чрезмерно анализировать. Важно то, что Цзинин в настоящее время не находится между жизнью и смертью. Пока нет необходимости раскрывать ваше присутствие, давайте просто терпеливо ждать. Чем дольше это затянется, тем лучше. Если патриарх Субхути сможет найти Цзинина, тогда все будет хорошо». 7 демонических богов кивнули в знак согласия. «Есть еще один важный вопрос». Нин сказал, что ему удалось разработать способ применить его силу сердца через пальцы, внезапно сказал гигантский желтый медведь. «Вот почему его сила так резко возросла. Применить силу сердца». Все 7 демонических богов одновременно вскрикнули в шоке. Они сказали в недоумении. «Он, ты сказал силу сердца. Силу сердца, как он мог так развиться?» Цзинин тренировался в стрельбе из лука Хауи, и поэтому у него был набор методов силы сердца. Может быть, это помогло ему вдохновиться. Кроме того, его сила сердца достигла 3-го уровня, сказал гигантский желтый медведь. Он сказал что-то о 3-м уровне силы сердца, а Хауи разделил его на 5 уровней, но я этого не понимаю. 3-й уровень, какой монстр, он абсолютно. 7 из них были ошеломлены. Гигантскому желтому медведю никогда не приходилось участвовать ни в одном из сражений мира Паньгу, но 7 из них следовали за даистом 3 жизней в одной битве за другой. Они, естественно, знали много информации о самых влиятельных деятелях 3 царств. Если бы вы хорошо знали себя и своих врагов, вы бы жили дольше. Они, естественно, знали, что сила сердца была разделена на 5 уровней, и достижение 3-го уровня считалось очень высоким достижением, даже в мире Паньгу. Люди действительно оправдывают свою репутацию, способность людей. Они действительно являются чемпионом бесчисленных рас. Интересно, как в мире матери Нюева смогли развить расу с такими способностями. По сравнению с людьми, у демонических богов есть все. Люди поднялись со слабой отправной точки, чтобы стать мастерами Паньгу исконного мира. Даже среди рядов отцов Даа люди – самая многочисленная раса. Фактически, сила людей как раз и способна уравнять совокупную силу всех других бесчисленных рас. Этот юный господин нашего, он несравненный монстр, даже среди людей, мы не можем сравнивать с ним, ни за что, вздохнул старший. Все семь из них были истинными демоническими богами. Самый молодой из них родился, когда был создан мир Паньгу. Как долго они жили? Они наблюдали за тем, как человечество становилось мощным. Когда человечество впервые было создано, они были крайне слабой расой. Скорее всего, любой случайный, мощный демонический бог смог бы уничтожить их всех. Но люди были созданы матерью Нюевой, а после гибели Паньгу, Нюева стала самой могущественной фигурой исконной эры. Естественно, никто не пойдет и не уничтожит ее род без причины. Люди размножались очень быстрыми темпами, обладали невероятными способностями понимания и быстро росли. Они родили небесных бессмертных, чистых янистинных бессмертных, и даже отцов до великой вечности. Они росли безостановочно, и их статус становился все выше и выше. И теперь, способны противостоять всем мириадам других рас вместе. Даже демонические боги исконного хаоса должны были признать людей и их статус. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 17.2. 17-я стадия багровой диаграммы девяти небес. Если кто-то осмелился действовать против человечества, главные силы человеческого рода уничтожили бы их. Он оправдывает себя как ученик господина, преемником королевского бога. Дружелюбный, любезный юноша сказал со вздохом. Он действительно смог придумать способ применить силу сердца, хотя он и не пережил небесного бедствия, в сочетании с звездной рукой. Наш юный господин, скорее всего, стал самой могущественной фигурой среди всех уровней пустоты демонических богов. На самом деле он очень близок к тому, чтобы быть столь же могущественным, как внеземной бог. Не совсем так, но, тем не менее, у него действительно есть шанс стать почти столь же могущественным, как внеземной бог. Снежный скорпион кивнул. Естественно, была огромная разница между уровнями пустоты демонических богов и небесных богов. Еще, сколько небесных богов обладало чудовищно сильной божественной способностью, как звездная рука, и сколько из них контролировали силу сердца. Только эти два момента смогли компенсировать многие недостатки. Тем не менее, несмотря на это, можно было только сказать, что у Нина был шанс стать таким же могущественным, как внеземной бог. Нельзя сказать, что он действительно имел боевую мощь внеземного бога. Это было потому, что, когда демонические боги подверглись их внеземным бедствиям и стали внеземными богами, их божественные тела подверглись землетрясению. Кроме того, их божественная сила также будет стремительно возрастать по качеству и количеству. Разница в божественном теле и божественной силе была просто слишком велика. Одной только звездной руки было недостаточно, чтобы компенсировать разницу в этой величине. Даже если бы кто-то добавил силу сердца, было бы трудно сказать. И кроме того, небесные боги также имели очень высокий уровень понимания Дао. Таким образом, с момента создания Паньгу мира никогда не было никого, кто, как уровень пустоты демонического бога, мог бы сказать, что он действительно достиг силы внеземного бога. Конечно, Нин был монстром, которого никогда не видели, даже в Паньгу мире. Прежде всего, он был единственным человеком, который знал звездную рука, с другим практикующим даистом трех жизней, давно умершими. А во-вторых, хотя были и некоторые, кто знал, как применять силу сердца, на уровнях пустоты почти не было. В конце концов, даже Нин только развил эту технику после первой тренировки в стрельбе из лука Хауи, затем претерпел кармическое пламя грешников, затем страдал в пустоте и достигал третьего уровня силы сердца.